приоткрыть немного дверь, чтобы впустить свежего воздуха. Жена заявляла, что дверь и так долго стояла отворенной, покуда она мила пол, и что они не могут выстуживать избу больше раза в день, потому как они денег лопатой не гребут. Поскольку все 10 ребятишек должны были жить у него в доме, ему приходилось мириться и с тем, что их праздничная одежда, кофты и сюртучки, юбки и штаны, висела в коридорчике. И все, кто приходил по какому-либо делу в маленький дом пастора, имели возможность любоваться ею. В Корщурке ничего подобного не бывало. И он сказал жене, что одежду надо бы отнести на чердак. Но тут он узнал, что на чердаке водятся и крысы, и моль. Одежда там за какой-нибудь месяц изветшает, а новую взять будет неоткуда. Деньги-то они лопатой не гребут. Жена его стала еще красивее, чем прежде. Она любила его нежнейшей любовью. Она была горда и счастлива тем, что он вернулся домой. И он тоже любил ее. Не было ни малейшего сомнения в том, что он и она были бы счастливы, если бы не дети. Он должен был признать, что никто не умел так обходиться с детьми, как его жена. Он ни разу не видел, чтобы она их ласкала. Бить она их тоже не била, но отчитывать умела хорошенько. А уж если что было неладно, им порядком доставалось от нее. Однако, как бы она себя с ними ни вела, малышам она всегда была хороша. Да и не только дети Матса Торпаря любили ее. Если бы в кухне хватило места, все приходские ребятишки собирались бы сюда, стали бы часами следить за малейшим ее движением и терпеливо ждать, чтобы она сказала им доброе словечко. Но не диво ли, что она превратила 10 ребят из страшнейших трутней в самых прилежных муравьишек? И хотя им теперь приходилось работать с утра до вечера, они стали краснощекими и пухленькими. Казалось, для них было величайшим счастьем жить рядом с ней, и оттого они и расцвели. Когда Карл Артур только что вернулся домой, все 10 готовы были относиться к нему с таким же обожанием, какое они проявляли к его жене. Больше всех, непонятно отчего, к нему привязалась младшая девчушка. Она то и дело залезала к нему на колени и хлопала его по щеке. Откуда ей было знать, что у нее грязные пальцы и сопливый нос? Она не могла понять, почему ее без жалости спускают на пол и принималась реветь во все горло. А видели бы вы в тот момент его жену. Она налетала, как буря, хватала ребенка, прижимала его к груди, словно хотела защитить от врага, и бросала на мужа такой взгляд, что он и вовсе приходил в замешательство. В общем, надо сказать, что хотя жена его была по-прежнему красива, что-то в ней изменилось. С тех пор, как ей пришлось командовать целой уймой малышей, она стала такой же властной особой, как заседательша. То покорное, девическое, озорное, что было присуще ей, ушло навсегда. Никто не сказал бы про Карла Артура, что он избалован. Ему было все равно, что есть и что пить. Он привык работать целыми днями. Он никогда не жаловался на то, что ему приходилось ездить в тряской повозке и читать проповеди в холодных, как лед, церквах. А вот без чего ему было трудно обойтись, так это без чистоты и порядка, без уюта и тишины в часы работы. Но именно этого-то и не было в доме, покуда там жили дети. Однажды утром, выйдя в кухню к завтраку, он увидел, что там сидит деревенский сапожник. Он поставил свой верстак у окна, как раз на том месте, где любил сидеть Карл Артур. Вся кухня пропахла кожей и варом, и вдобавок к обычному беспорядку